а исключительно натуральное. И бегом отмечать Новый год домой или с друзьями. И вот наступает день, самый страшный в мире, день 1 января, когда с утра артистам надо выходить на сцену. Последствия их появления на публике после бурной новогодней ночи непредсказуемы, чреваты всякими неожиданностями, которые потом становятся театральными легендами. Режиссер театра имени Моссовета Андрей Житинкин. 1 января играют детский спектакль «Пчелка». Состояние артистов, эльфов и гномов представить несложно. В середине спектакля есть мизансцена. Гномы окружают умирающую пчелку, и один из них говорит: «Давайте подышим на нее». Гномы согревают пчелку своим дыханием, и она оживает. Понятно, что в новогоднее утро фраза «давайте на нее подышим» приобретает сакраментальный смысл. Героиня, на которой дышат гномы после вчерашнего, не выдерживает и медленно отползает в кулису. Когда же один из гномов воскликнул: «Я все-таки должен подышать на тебя», ей ничего не оставалось, как ответить с угрозой в голосе: «Я, между прочим, тоже могу подышать на тебя». Георгий Менглет. В Большом драматическом театре в Ленинграде, где я недолго работал, 1 января мы играли аристократов. Я инженера, а один артист рабочего на стройке. В тот день он явился под таким, даже нельзя сказать, шофе, ну, просто никакой. А играть-то надо. Второй акт начинался с того, что он стоял на верхней ступени лестницы и толкал речь. В антракте мы его с трудом втащили на эту лестницу, установили, и чтобы не упал, подперли его лопатой. И вот занавес открылся. Все ждут его реплики производственного характера. Он молчит. Покашливание в зале. Он молчит. И при этом опасно пошатывается. Мы ему шепчем: «Вася, давай». Он молчит. Пауза. И вдруг в гробовой тишине Вася произнес: «Ребята, я ничего не помню». И заплакал. Актер и режиссер театра «Сфера» Александр Малов. 1 января я играл Бабу-Ягу. Вид у меня был такой, что гримироваться не было необходимости. Отыграл, все нормально, дети счастливы. Вдруг подходит ко мне завпост и говорит: «Это профанация играть Бабу-Ягу без грима». Попробовал бы он 1 января выйти на сцену. И так разозлился, что вошел в образ. «Миша, — говорю, — я тебе сейчас глотку перегрызу и кровь выпью». Его как ветром сдуло. Наверное, лицо у меня было такое. Именно в этот день я поверил в волшебную силу искусства. Михаил Державин. Когда я работал в Ленкоме, 1 января у нас шла сказка «Чудесная встреча», где я играл юношу, заколдованного в коня. И вот я пришел после встречи Нового года, что нелегко далось, и вдруг выяснилось, что моя партнерша, игравшая влюбленную девушку, загуляла и не явилась. В театре паника, вызывает актрису из второго состава, Нелли Гошеву. И все бы хорошо, но только Нелли на 9-м месяце беременности и вот-вот должна родить. Приходит беременная Гошева и начинает играть невинную девочку, которая по сказке силой своей любви превращает коня, то есть меня, в прекрасного юношу. В общем, кое-как доиграли, и вот выходим на поклон, и тут я вижу, как с дальнего ряда по проходу к сцене идет маленькая девочка, в белом фартучке, галстучке, в косичках с большими бантами.